Почему жители деревни ищут Грей? Почему вы все еще задаетесь этим вопросом, лорд часовой башни? В его голосе чувствовалось невероятное напряжение, видимо, из-за вопроса, который задал мой учитель. Я уже слышал нечто подобное от Сорокея. Он сказал, что жители этой деревни хотят превратить Грей в копию тела короля Артура. Однако я не думаю, что это само по себе их цель. Если бы за созданием идентичного тела не скрывалось что-то еще, они бы не стремились к этому целыми поколениями. Он расставлял и упорядочивал накопившиеся тайны, словно передвигал шахматные фигуры. У меня есть теория. В легенду о короле Артуре было добавлено много других элементов. Даже Святая Церковь и Часовая Башня оценивают ее по-своему, поэтому невозможно сказать, что было в легенде изначально. Однако есть кое-что, о чем знают многие. Учитель бросил взгляд на Сорокея и продолжил. На ее могиле высечены слова «Король былого и грядущего». Блэкмор молчал. Я не уверен, что это значит. При обычных обстоятельствах я бы предположил, что люди ее любили. Это легенда о мудром и справедливом правителе, который однажды явится вновь, чтобы спасти свой народ в темные времена. Подобных историй, которые подразумевают желание обрести спасителя, полно по всему миру, что вполне естественно, ведь это довольно простое желание. Берзак слушал моего учителя, не проронив ни слова, а на лице рыцаря возникло странное выражение. Интересно, какие эмоции он скрывал. Что мог бы сказать подчиненный о своем правителе, которому он служил 1000 лет назад? Вне зависимости от того, действительно ли король Артур был таким героем, каким его описывали легенды, рыцари наверняка обуревали эмоции, которые сложно было описать. Потому что прямо сейчас речь шла о человеке, которого он никогда больше не увидит. Что бы он ни делал, ему не удастся исправить прошлые ошибки, и трагичный итог будет терзать его вечно. Сколько бы раз он не придумывал другие слова, которые мог сказать тогда, или поступки, которые мог совершить, сколько бы ни нашел других ответов, во всем этом в конечном итоге не было никакого смысла. Все, что ему оставалось, это наблюдать, как развиваются события и как все рушится у него на глазах. Это была одна из причин, почему Фейкер злилась, не так ли? Из этого следует, что жители деревни отчаянно надеются на возвращение короля, заметил учитель. Обещанное возвращение короля былого и грядущего. От его шепота я затаил дыхание. Король былого и грядущего. Какая славная фраза, исполненная величия и надежды. В то же время эти же слова вели меня к гибели. Услышав все это, даже я, глупая деревенская девушка, могла предвидеть то, что будет дальше. Я прижала кулак к груди. «Мистер Берзак, с теми костяными воинами была женщина в маске. Ты видела ее? Берзак напрягся. Я провела с ним очень много времени на кладбище, вымокая до нитки под дождем или изнывая от жары, но никогда прежде не видела такого выражения на его лице. «Кто она такая? Она живет здесь, под землей? Она тоже копия короля Артура, как и я?» Он не ответил, однако отступать было уже поздно. «Пожалуйста, скажите мне, мистер Берзак». Я услышала, как скрипнули его зубы, в следующий миг он резко пришел в движение. «Получай!» Он взмахнул топором. Тяжелая масса железа рассекла воздух, пролетев в волоске от меня, и разнесла на куски костяного воина, который умудрился подкрасться ко мне со спины. Страж могил поднял топор, оставивший от скелета лишь груду костей, и пожал плечами. Теперь я тоже стал их целью. «Полагаю, тебе придется с этим смириться?» Кей присвистнул. Берзак пристально посмотрел на него. «Вы не могли не заметить его. Испытывали меня?» «Разумеется!» Так гораздо быстрее все понять, прежде чем в отношениях начнутся сложности. Только мазохист или по-настоящему хладнокровный человек будет мириться с присутствием того, кто может ударить в спину. Другими словами, Кей хотел понять, что Берзак собирался делать с костяными воинами. Рыцарь, который до этого прислушивался, прижав ухо к стене тоннеля, посмотрел вверх. «Отложим разговорчики. Кажется, они нас засекли и теперь бегут сюда». Вскоре я тоже услышал этот шум. Скрежет доспехов и лязг металла, которые явно исходили от армии костяных воинов, учитель напрягся, а Берзак снова поднял свой топор. «Вы не собираетесь пустить в ход свой меч?» — спросил он рыцаря. «Ха-ха, нет, я всего лишь нянька, и поэтому намереваюсь по возможности избегать физического труда. Однако я не дилетант и чувствую движение воздуха». Рыцарь повернул голову и посмотрел в сторону извивающихся тоннелей. «Сэр Кей?» «Мне бы очень хотелось забыть об этом, но несносный придворный волшебник однажды сказал, что если есть возможность спастись бегством, то лучше всего так и поступить. Он развернулся и сразу же бросился на утёк. Мы на секунду опешили от столь внезапного отступления, но появившаяся орда скелетов быстро привела нас в чувство. «Ох, пошевеливайтесь!» Берзак размахнулся и ударил топором по стене пещеры. От невероятной силы удара со стены потолка посыпались комья земли. Когда первые три скелета оказались погребены под слоем грязи, мы бросились следом за Кеем. Рушащийся тоннель внёс неразбериху в ряды костяных воинов, но они быстро пришли в себя. О спасении павших товарищей не могло быть и речи, поэтому несколько скелетов подняли свои молоты и принялись расчищать путь. Воины следовали приказу своей госпожи и даже не думали отступать. Не ведая усталости, они могли только двигаться вперёд. Скелеты обрушивали свои железные молоты на стену грязи, они даже не думали о том, что могут случайно задеть своих погребённых собратьев. Из-за сложности движения они напоминали автоматонов, специально созданных для этой цели. Однако через несколько секунд скелеты вдруг замерли. Ха. Кто-то высунул язык. Мало того, что их и так было сложно найти здесь, так они ещё умудрились обрушить тоннель. А ведь я почти их поймала. Костяные воины безмолвно развернулись. Возможно, они умели каким-то образом оценивать силу потенциального противника, потому что таинственные силы, двигавшие ими, начали сыпать искрами замешательства. Женщина в чёрных одеяниях практически сливалась с мраком тоннеля. По бокам её носа едва можно было различить россыпь веснушек. Её глаза были чайного цвета, а фигура, казалось, совершенно не соответствовала образу аскетичной монахини. Воины не знали имени этой женщины, но на поверхности она была известна как Иллюмия. «Приветик». Она подмигнула им, но на это, разумеется, не последовало никакой реакции. Один из воинов устремился к ней, замахнувшись мечом. Удар был достаточно сильным для того, чтобы снести голову с плеч одним касанием. Однако монахиня ловко увернулась от клинка и сделала сальто назад. На секунду во мраке словно взошёл полумесяц. Её удар в полёте пронзил позвоночник костяного воина. Затем монахиня снова взмыла в воздух, совершая ещё одно бросающее вызов гравитации сальто. Её нога, в которую она вложила всю силу своего тела, обрушилась на остальных воинов. Едва коснувшись земли, монахиня стремительно присела и сделала подсечку, после чего наступила на ребра упавшего скелета. Она была пугающе сильна. Своей гибкостью и ловкостью монахиня напоминала плотоядного зверя. Она, казалось, находилась на пределе человеческих возможностей. В мгновение ока её конечности покрыла серая броня. По поверхности доспехов плясали пурпурные электрические щупальца. Между пластинами можно было различить старые листы бумаги, которые, видимо, были наделены магией. Костяные воины никак не реагировали на обычные атаки, но те из них, кто стал жертвой ударов, усиленных этой бронёй, остались лежать на земле грудой костей. Это было снаряжение экзекуторов Святой Церкви. Пепельные замки. Обычно они имели вид обычных перчаток или сапог, но при соединении пары листов бумаги превращались в концептуальное оружие. Поскольку пепельные замки было проще использовать, чем чёрные ключи, многие экзекуторы предпочитали именно их. Разумеется, при всей простоте в обращении, они всё равно обладали разрушительной силой. «Ну же, смелей!» Поманив скелетов к себе, монахиня выпрямилась и встала в боксёрскую стойку. Выстроившись в шеренгу, пятеро оставшихся воинов пошли в атаку. Четверо предприняли попытку взять монахиню в клещи, а тот, что находился в центре, прыгнул и атаковал сверху. Чтобы сбить противника с толку, они создавали тонкие различия в скоординированности своих движений, на что были способны только опытные солдаты. Напевая что-то себе под нос, монахиня сделала шаг вперёд. Электричество ударило ровно 5 раз. «Ах, прошу прощения. Наверное, это было чересчур». После её слов черепа 4 скелетов раскололись, а последний воин, предпринявший атаку сверху, врезался в потолок. Дождём посыпались его останки. Нетерпеливо отмахнувшись от падающих кусков костей, Иллюмия холодно рассмеялась и развернулась. Вскоре показался свет фонаря. «Вы идёте слишком медленно». «Ой, да что ты говоришь?» Раздражённо произнёс почти круглый священник. Упершись одной рукой в стену тоннеля, он осмотрелся. Вокруг не было ничего, кроме костей. «Твоих рук дело, да?» «Какой бессмысленный вопрос. Само существование этой нежити есть богохульство. Пепел к пеплу, прах к праху. Разве можно терпеть эту мерзость, которая идёт против воли нашего Господа?» Недовольно сказала монахиня. Конечно, это было частью причины. В контексте обычной религии она, безусловно, была права. Едва ли ей можно было возразить. Священник едва заметно прищурился. «Ладно, давайте догонять отец Фернандо». Сестра Илюмия с глухим стуком ударила кулаком по ладони и дернула подбородком в сторону туннеля.